Из энциклопедии мне стало известно, что старая русская гвардия полегла в бессмысленных лобовых атаках во время общефронтовых наступлений, пущенная на окопы первой линии пехотных цепей. Только поэтому знаменитые Семеновский, Павловский, Преображенские полки, славившиеся преданностью императорам, умудрились подняться на революционный бунт вместе с обычными стрелковыми частями. Называясь гвардейскими, они уже не включали в себя настоящих гвардейцев. После гибели гвардии ударные батальоны набирались из добровольцев. Доходило до невозможного, над храбрецами, по собственной воле вызвавшимися идти на врага в первой линии, солдаты прочих частей насмехались. Создавалась система, при которой профессионалов, стариков и патриотов выбивало, а трусы и неумелые призывники оставались жить. Неудивительно, что спустя 3 года действия подобной системы русская армия представляла собой малобоеспособную силу. Правило негативного отбора в условиях массовых потерь работало необычайно эффективно. Потакать глупой традиции я желания не имел. Возможно, в эпоху Цезаря и Ганнибала атака передовой вражеской линии элитными частями имела какой-то смысл, однако в условиях современной технологичной войны посылать лучших людей на гибель в первых рядах мог только безумец. С Келлером, впрочем, мы беседовали не о том. Упуская детали своего похода из Пскова на Петроград, он рассказал о своем прибытии в царское село. «Трупы мы обнаружили в грузовиках под брезентом», — рассказывал генерал. «Мятежники из города бежали слишком скоро. Сжечь или закопать тела убитых у них не хватило времени или терпения. Об этом трудно говорить, государь, я позволю себе рассказать по порядку». Федор Артурович начал говорить, я ждал, содрогаясь, уже чувствуя все, но не решаясь понять до конца, до тех пор, пока не прозвучат самые страшные, безвозвратно меняющие суть вещей слова. Рассказ Келлера. «Части моего кавалерийского корпуса, Ваше Величество, вошли в город 25 марта примерно к 3 часам дня. Как только передовые разъезды ворвались в Екатерининский парк и доложили об отсутствии на территории дворцового комплекса мятежных частей, я поспешил туда, бросив штаб и конных артиллеристов, сопровождавших походную колонну. Дворец, находившийся в руках революционеров 4 дня, представлял собой жалкое зрелище. Временное правительство, слишком занятое приготовлениями к обороне, вероятно, не уделяло надлежащего внимания архитектурным реликвиям. Повсюду царил зловонный дух мародерства, пьяных грабежей, бессмысленной пальбы, драк, насилия, грязи и хамства. Меня, Ваше Величество, волновал между тем не столько Екатерининский корпус с его разграбленными драгоценностями и оскверненными реликвиями, сколько жилые здания соседнего Александровского дворца, в котором квартировала ваша семья. Когда вошли туда, государь, моих спутников охватило тягостное предчувствие. Виды дворцовых комнат повсюду оставляли ощущение поспешного бегства. Поймав какого-то полумертвого от водки камерлакея, единственное, что осталось от многочисленной дворцовой прислуги, я отыскал апартаменты, в которых мятежниками содержались ваши дочери, наследник и государыня-императрица. Комнаты казались сильно замусоренными, грязными, но при этом одинокими и пустыми. Повсюду на перевернутой мебели и пыльном полу я нашел разбросанные булавки, волосы, зубные щетки, женские гребни и пузырьки, пустые рамки от фотографий, бумаги, оборванные лоскуты ткани, обрывки газет. В гардеробе от сквозняка неслышно качались вешалки, камины в комнатах забивали зола и пепел от сожженных вещей, мятых писем и спешно порванных фотографий. В опочивальнях царили еще более тягостные хаос и пустота. В одной из них, на паркете, валялась пустая коробка из-под конфет, игрушки и брошенные сандалии наследника. Окна спален закрывали тяжелые шторы. Там, где шторы срывали, стекла завешивал толстый шерстяной плед или грязные простыни. Никакой прочей одежды и обуви, никакого постельного белья или полотенец, никакой посуды, тем более украшений или ювелирных вещей не нашли, все было голо и, государь, ободрано, как после нашествия саранчи. Часть пропавших вещей мои стрелки обнаружили на помойке, Ваше Величество, за дворцовыми корпусами, иконы, почерневшие от дыма, и книги, не успевшие кануть в мусорный развал. Я отыскал там и коричневую Библию императрицы, ту самую, с которой она часто выходила гулять, молитвослов, о терпении скорбей и житие канонизированного Вашим Величеством Серафима Саровского. Был также Чехов, Аверченко, Салтыков-Щедрин, тома Пушкина и Толстого. Многие из книг, с пометками, начертанными рукой царицы и дочерей, все выглядело ужасно, валялось на земле, прямо в стылой грязи, сером снегу, рядом с замерзшими нечистотами и мусорным пеплом. Из обитателей дворца, государь, нам удалось найти лишь немногих, в соседнем селе. По рассказам этих несчастных, революция пришла в Царское в ночь на 29 февраля. В тот день со стороны Питера они слышали беспорядочную пальбу, пока еще в воздух. Говорят, то был восторженный салют параду свободы, данный пьяными стрелками под рукоплескание горожан. Под ружейные залпы оркестра гарнизонных полков, тех самых, что были оставлены вами для защиты русской столицы, гремели весь день Марсельезу. Глупцы не ведали еще, как много унижений им придется терпеть от солдат. Ободранные до нитки трупы прохожих еще не украшали собой дороги. Канцеляристы, повешенные за то, что носили царский мундир, еще не болтались в петлях по подворотням. По словам камер-лакея, государь, в тот же день во дворец сообщили о первой жертве. Неизвестные зарезали казака императорского конвоя, посланного на разведку в село. С этим первым убитым царская вздрогнула, ваше величество. Слуги начали разбегаться. Ваш двор, ваша свита, конвой, все замерли, ожидая кровопролития. Как я понимаю, кровавая революция, неуправляемая пока ни из думы, ни из советов, к дворцу не спешила. 40 тысяч вооруженных изменников, ближайшие казармы которых располагались в 5 километрах от парка, не смели войти в царский дворец, полный сокровищ и драгоценностей, и это при общем безумии мародерства и грабежей, уже расползавшихся по столице. Как сообщили уцелевшие, утром следующего дня Александра Федоровна провела смотр оставшейся при ней гвардии. Князь Долгорукий предлагал бежать, бросив двор и дворец, но она отказалась, поскольку больные дочери и наследник могли не вынести скачки по занесенным снегом дорогам. Ваша супруга приняла решение, государь, если мятежники решатся напасть на ее дом и ее семью, она даст им страшный отпор. Сил, слава богу, хватало. Уцелевший камер-лакей описал картину подробно, ведь он видел ее собственными глазами. В 9 утра комендант заиграл тревогу. Как и положено, по сигналу перед главным входом построились казаки конвоя, развернутым строем, на крупах своих лошадей, лейб-гвардии ее величества роты. Гвардейская кубанская сотня и гвардейская терская. Рядом с атаманцами встал батальон гвардейского экипажа, батальон гвардейского сводного пехотного полка, а также зенитная батарея, вместе почти 2000 человек. Конечно, армия государыни была слишком мала по сравнению с гарнизоном столицы, но этими силами было возможно организовать полноценную круговую позицию и выдержать достаточно долго. Оборону вокруг дворца Долгорукий организовал по всем правилам. От конвоя по линиям дворец-вокзал, дворец-казармы и дворец-город отправили постоянные разъезды, кочующие по шоссе и ночью и днем. Входы вдоль забора перекопали, кусты, мешающие прямому прострелу с позиций, немедленно состригли или спалили. Зенитная батарея и пулеметы гвардейского экипажа заняли удобные пункты на трактах, годные для прямого и навесного огня. Улицы, ведущие от села ко дворцу, таким образом, стали надежно перекрыты. Воистину, государь, в тот день произошло чудо, подобное тому, что было уже на вашей памяти с Бонч-Бруевичем и, как рассказывают, с Непениным. В то время как гвардия в городе бунтовала, гвардия перед лицом государыни свято выполнила свой долг. Я знаю, ваше величество, среди нас, офицеров гвардии, никогда не было ни одного человека, который не мечтал бы в кадетские годы умереть за своего государя. Что бы ни твердила либеральная пропаганда, это картина из детства, это видение, это мысль. Проявить бесстрашие перед лицом императора оставались с каждым из нас всегда. Возможно, на тех, кто гулял в Петрограде, напялив красную повязку, подобные мысли уже не оказывали воздействия, но здесь, перед глазами императрицы, лейб-гвардия не могла изменить. Удар пришелся защитникам в спину. Ранним утром следующего дня, хотя массы восставших так и не решились идти на дворец, Александру Федоровну предал ближайший из тех, на кого она полагалась. Мои слова, государь, подтверждали сотни свидетелей. 11 марта, ночью, тайком, пока императрица спала, под командованием вашего брата, великого князя Кирилла, из царского села ушел гвардейский экипаж. Как сообщили позже, с красным бантом на кителе и с царскими вензелями на погонах несколько часов спустя Кирилл привел часть к Таврическому дворцу, присягать революции и думе. 16 вместе с матросами великий князь увел роту железнодорожного батальона, все орудия и все пулеметы. Во дворце остались 2 сотни атаманцев с шашками. При любом дальнейшем раскладе, ваше величество, Это означало конец. Я поднял глаза на Келлера. На мгновение в воздухе повисла полная и гнетущая тишина. «Она сдалась?» – спросил я. «Две сотни всадников, слишком смешная армия даже для русской императрицы», – качнул подбородком Келлер. «Да, на этом все кончилось». Дума, извещенная о плачевном положении царского села все тем же князем Кириллом, прислала к вечеру делегатов с предложением сдаться. За делегатами из казарм поползли мятежные части, неспособные совершить святотатство самостоятельно. Солдаты двинулись, возбужденные присланными к ним болтунами. Пламенные речи революционных ораторов смягчали угрызения солдатской совести, а красные банты, привезенные думцами из столицы, казались индульгенцией за грехи. Во избежание бессмысленного уже кровопролития, ее императорское величество попросило у думцев одно: свите, фрейлинам, слугам, бойцам лейб-конвоя мятежники должны были обеспечить выезд из восставшего города. Все жители царского могли свободно покинуть дворец в течение суток, кроме нее и семьи, закончил я за него. Понятно, Федор Артурович. Ну, едемте. Хочу все увидеть сам. Царское село. Вечер того же дня. В царское прибыли к вечеру, на автомобиле, конфискованном во время взятия Питера у одного из временных министров. Мой бронепоезд находился в Ревеле, и выбирать между транспортными средствами не приходилось. Знаменитый Екатерининский дворец встретил меня хмурым парком и темными зевами оконных арок. Электричество по-прежнему не подключили. Первым, что я смог рассмотреть подробно, стал настежь открытый парадный въезд в Александровский корпус. Екатерининский дворец остался левее, и мы с Келлером, подпрыгивая на кочках, заехали на рычащей и вздрагивающей машине во внутренний двор, остановившись прямо у чудесной мраморной колоннады. Спрыгнув с подножки и никого не дожидаясь, я поспешил вовнутрь. Одинокий караульный на входе вытянулся при моем приближении, но мне не было до него дела. Бесконечные залы пустого дворца разворачивались передо мной широкой анфиладой. Некогда величественные и прекрасные, сейчас эти стены дышали только сумрачным упокоением и странным запахом разложения, гнетущим как в убогом могильнике, так и в роскошном дворцовом склепе. То был запах смерти и пустоты. Караульные и спешивший за мной генерал-граф Келлер остались единственными людьми в этом гигантском мрачно-торжественном запустении. Лифты давно не работали, лестницы заваливал мусор. Солдатская масса, ворвавшаяся сюда после ареста семьи императрицы, разнесла и разграбила роскошный дворец. Остались лишь стены и величественные пролеты над головой, роскошные, но грязные арки, разбитые пулями статуи, изрезанные ножами колонны. Как гордая женщина, изнасилованная, избитая и лишенная одежды, вызывает не вожделение, а отторжение и жалость, так и огромный царский дворец, лишенный привычных изысканных декораций, вызывал во мне только ощущение тягучей безысходности и ужасной, страшной потери. На первом этаже, минуя дворцовые анфилады, мы прошли через апартаменты, которые дочери и царица занимали перед восстанием в Петрограде. В гостиной Ее Величества я заметил множество пузырьков со святой водой, лекарствами и микстурами. В прихожей царских опочивален, большую, смятую сапогом картонную коробку, опрокинутая навзничь, она раскрылась. Из-под крышки виднелись локоны великих княжон, длинные волосы, остриженные ими совсем недавно из-за болезни корью. Хранимые царскими дочерьми девичьи локоны казались совсем никчемными их пленителем, их бросили здесь как мусор. В столовой царской семьи стояло одинокое кресло-качалка, в котором, очевидно, супруга царственного Николая, мучаясь головной болью и недомоганием, проводила тяжкие дни накануне восстания. Я горестно вздохнул, ведь передо мной стоял в каком-то смысле последний трон последней русской императрицы, последнее кресло, в котором ей довелось сидеть. С первого этажа мы побежали в цоколь, туда, где находились комнаты охраны и комнаты, в которых, по словам Келлера, в последние дни перед штурмом содержалась царская семья. Как везде, этажами выше, в соседних корпусах и на улице, в цоколе царил неописуемый беспорядок. Было разбито, разорвано, исцарапано и повалено все, кроме самих стен. Вещи и их осколки валялись на полу в дичайшем разброде, путаясь под ногами, мешая продвигаться вперед. И лишь одна из комнат поражала идеальной чистотой. Клянусь, за последние дни мне довелось видеть многое. Разлетающиеся мозги русского в вагоне, салоне и болванки 12-дюймовок, разбивающих в прах стены Петропавловской крепости. Однако ничто до сих пор не производило на меня более страшного впечатления, чем вид этой маленькой, чисто прибранной комнаты на фоне всеобщего разорения и разлада, ибо чистота в этой комнатке была попросту абсолютной. Осторожно я протолкнул слюну в горло. В этот миг тишина зазвенела в моих ушах, не слишком большая, метров 40 или 35 квадратных, оклеенная обоями в клеточку, комната казалась довольно темной. Впечатление это усиливал вид за окном, створки последнего упирались в высокий косогор, на котором возвышался соседний дворцовый корпус. Тень холма и высокого здания загораживала помещение от солнца, поэтому, хотя портьеры отсутствовали на этом окне, вокруг царил мистический полумрак. В окне была установлена тяжелая металлическая решетка. Сама комната соседствовала еще с одной, вероятно, кладовой или погребом, от которой ее отделяла фанерная перегородка. В перегородке находилась наглухо заколоченная дверь. Фанеру и дверное полотно испещряли следы от множества пуль. Стало ясно, здесь убивали людей. Далее под окнами вдоль карниза тянулись красноватые, еле заметные глазу разводы. Я понял, это тянулись следы от замытых кровавых луж. На прочих стенах также виднелись следы от пуль, очень много и очень разнообразно. Следы неслись веером по дуге, по прямой, одиночными кратерами мигали мне в цветастых обоях. Значит, те, кого убивали, метались по комнатам, прежде чем умереть. Наконец на полу я заметил вмятины штыковых ударов. Догадался, прежде чем несчастные умерли, их докалывали штыками. Последними увидел два пулевых отверстия в паркетных досках. Медленно отвел взгляд. Тех, кого было лень докалывать, стреляли лежащими на полу. А на стене за спиной, словно завершая картину, некий революционный юморист остроумно нацарапал строчку из Гейне. В эту ночь Валтасар был убит своими холопами. Все это время Келлер молчал за моей спиной, и клянусь, комментарии тут были бы лишними. Граф прекрасно понимал ситуацию, а потому вместо слов успокоения или жалости начал вещать сухим и спокойным тоном. Все пулевые отверстия, обнаруженные нами в комнате, государь, принадлежат двум пистолетам. Один, крупного калибра, вероятно системы Кольт, длинноствольный, американского производства. Второй, исходя из количества выстрелов, похоже, маузер. Что странно, судя по расположению отверстий, стрелял сначала один человек, затем, после короткой борьбы, другой. Относительно прочих подробностей расстрела мне удалось выяснить следующее, Ваше Величество. После ареста вашей семьи охраной дворцового комплекса руководили назначенный думой комендант царского села некто штаб-ротмистр Коцеба, а также назначенный начальником караула гарнизонный полковник Кобылинский. Помимо этих господ в день штурма царского моими войсками появился некий господин Милославский, делегат думского комитета от партии эсеров, личность до того совершенно неизвестная. Согласно показаниям нескольких задержанных лиц, ближе к вечеру, а именно около 17 часов пополудни, депутат Милославский примчался ко дворцу на автомобиле, ворвался во флигель к Кобылинскому и, размахивая какими-то бумагами, стал кричать, что дума дала ужасный приказ царскую семью расстрелять, причем срочно, до приближения правительственных войск. Келлер передохнул, лицо его вдруг стало бледным, как штукатурка на стенах там, где не доставали обои. Однако, сделав над собой усилие, он продолжал. Даже для потерявших надежду мятежников приказ был безумным, Ваше Величество, учитывая приближение карательных войск и скорое подавление революции. Поэтому ни штаб-ротмистр Коцеба, ни, тем более, полковник Кобылинский выполнять его, учитывая обстоятельства, не собирались. Между прочим, в бумагах во флигеле мы впоследствии рылись и никаких телеграмм с указанием думы о расстреле семьи не нашли. Известие о скором приближении карателей и о захвате Петрограда флотским десантом к тому времени уже разлетелись по царскому селу, и солдаты революционного караула начали разбегаться. Снимались не просто единицы, бойцы уходили целыми отделениями и взводами. Почти из 100 человек, охранявших семью Вашего Величества накануне событий, к вечеру того же дня осталось человек 20, а на утро, вероятнее всего, не осталось бы никого. Странным, Ваше Величество, явилось то, что рабочие дружинники оказались более дисциплинированными, чем солдаты гарнизона. В результате последним отрядом, охранявшим вашу супругу, дочерей и наследника, были именно революционные пролетарии. Милославский объявил, что арестованных необходимо казнить до прибытия правительственных войск. Кобылинского, отказавшегося приводить в исполнение страшный приговор, немедленно отстранили. Коцеба сбежал сам. Вооруженная охрана дворца, таким образом, осталась без руководства. Махая мандатом, Милославский заявил, что возлагает охрану дворцового комплекса на себя, и потребовал от оставшихся рабочих дружинников немедленно учинить расправу над царицей согласно предписанию Думы. Посовещавшись, рабочие отказались. Особой ненависти к царской семье мастеровые не испытывали, хотя одобряли революцию и ненавидели войну. Однако ненавидеть войну – одно, а убивать беззащитных женщин и детей – совсем другое. Кроме того, в условиях, когда бунт в столице был, очевидно, подавлен, всех пугала ответственность за расправу. Тогда Милославский, вытащив огромный гражданский кольт и забрав маузер у одного из дружинников, сам вошел к царской семье. По его словам, чтобы переговорить с государыней, выполнять приказы безумного уполномоченного никто не собирался, однако и останавливать не решились. В комнате раздались выстрелы, затем крики. Не выдержав, дружинники бросились к двери, но помещение оказалось заперто изнутри. Уже через минуту возня завершилась. Криков больше не было, но внутри по-прежнему стреляли, размеренно, с остановкой. Потому, как звучали выстрелы, караульщики догадались, что кто-то ходит по комнате, добивая раненых. Наконец все затихло. К этому времени, взломав дверь, дружинники ворвались внутрь. Картина, представшая их взору, выглядела ужасно, ваше величество. Милославский лежал на полу, с простреленной головой. Самым страшным казалось то, что маузер, из которого прострелили голову депутата, находился не в его в руках, а в руках одной из княжон. Рабочий Сазантов, один из дружинников, которого мы впоследствии арестовали, утверждает, что княжной была, по всей видимости, Анастасия. Остальные дружинники ничего сказать по этому поводу не могут. Все это значит одно, ваше величество. Несмотря на пистолет в каждой руке, уполномоченный не смог застрелить шестерых человек в узкой комнате, хотя это были женщины и маленький мальчик. Вероятно, после первых выстрелов началась борьба. Одна из великих княжон бросилась на убийцу и вырвала оружие из рук. Что произошло потом, сказать сложно. Насколько можно судить по характеру огнестрельного ранения, после убийства Милославского Анастасия выстрелила себе в сердце. Но тогда остается неизвестным, кто добивал семью вашего величества размеренными выстрелами из пистолета. Если говорить откровенно, государь, то еще более странным является другое. Один из рабочих, которого Сазантов лично знал по работе в цеху и который никогда не высказывался против семьи государя-императора, перевернув винтовку прикладом вверх, принялся докалывать ружьем лежащих, вонзая тупой арсенальный штык под женские корсеты. Сазантов попытался остановить сумасшедшего, но бесполезно. Он прекратил этот ужас, только когда прошелся по всем. Когда Келлер закончил рассказ, я еще долго стоял молча и неподвижно. Картина бойни проплывала перед глазами. Рабочий, в толстом зимнем тулупе идет по телам, перешагивая валенками через точеных красавиц-аристократок, и деловито тыкает в них штыком. Женский корсет тормозит тупой штык, но, прокручиваясь, тот вгрызается в холеное тело. Еще живая принцесса то ли кричит, то ли стонет от жуткой, нечеловеческой боли. Но корсет порван, и следует короткое движение внутрь. Металлический штырь морозит теплое девичье тело, затем гулко втыкается в пол. Меня, похоже, начинало сильно тошнить. «Где находится этот человек?» — хрипло спросил я Келлера, стараясь не дышать слишком глубоко. Сазантов. «Нет, рабочий, что добивал мою семью штыком. Мы нашли только труп. Кто-то из дружинников или солдат гарнизона пристрелил подонка. Сейчас уже невозможно выяснить, кто. Тело найдено примерно в 3 километрах от царского, на дороге с пулевым отверстием в голове. Сделать это мог любой вооруженный боец, как наш, так и мятежник. Все винтовки, которые приходили через царское село в этот день, проверить невозможно». Я кивнул и, чтобы подавить головокружение, оперся на подоконник. Кто именно совершил эти убийства, я, кажется, догадывался без подсказок. Спустя несколько минут Келлер провел меня через парк, мимо основного фасада Александровского дворца. Комната, где совершилось цареубийство, произвела на меня гнетущее впечатление, однако самое страшное было еще впереди. Я знал об этом и готовился держаться как можно более сдержанно. Тела нашли под брезентом в грузовике. Очевидно, революционный караул пытался вывести их, чтобы скрыть следы преступления, но не успел. Именно так, в повалку, на грузовой машине, тела цесаревин, наследника и царицы обнаружили передовые разъезды Келлера. Все трупы были свалены в один грузовик. Во втором находились дрова, ветошь, лопаты и баллоны с серной кислотой. При мысли о том, для чего предназначалось содержимое второго автомобиля, у меня снова начинало кислить в горле. Поднявшись на приступок и откинув брезент, я наконец их увидел. Погода вокруг стояла все еще морозная, и тела только начали разлагаться. Лица любимых Николаем людей казались почти нетронутыми смертью. Немного бледные и спокойные, они казались спящими, почти живыми. Впервые я познакомился с супругой царя Николая ровно 30 суток назад, в самый первый день пребывания в новом мире. Каин переместил матрицу, пока будущий мой носитель невинно спал, и миг пробуждения я запомнил хорошо. 30 дней назад я очнулся прямо в царской кровати на ситцевых простынях. Пробуждение было очень болезненным, поскольку память тела, сожженного в топке машины времени, содрогалась от боли. По счастью, я не кричал, глаза открылись, дрожащие руки скомкали ситец, по телу струился холодный пот. Я лежал на огромном ложе, в нише под раззолоченным балдахином. Ложе занимало полкомнаты, в которой, при некотором желании, разместился бы конногвардейский взвод. Рядом со мной возлежала женщина в расшитой ночной сорочке. Немолодая уже, но стройная, она казалась знакомой. Тонкое одеяло покрывало длинные ноги, шелк ткани струился по плавным изгибам, расчерчивая бедра и грудь протяжными бархатными штрихами. «Женщину рядом зовут Алике Гессинская», — прозвучал голос Каина над головой. Вопреки всякому этикету, хронокорректор в теле министра двора стоял в царской опочивальне. Как русская императрица она известна более под именем Александры Федоровны Романовой. «Это ваша супруга». Я вздрогнул. Видение прошлого рассыпалось, как стекло под ударом. Чуть шире откинув брезент, я присмотрелся к чертам. Холодной рукой потеребил простой серебряный медальон на груди. Царь Николай, повелитель гигантской империи, не расставался с детским медальоном на протяжении 15 лет. Что скрывалось в нехитрой вещице? Что смогла стать настолько дорогой для полновластного господина 1/6 части суши? Взгляд опустился на грудь, ноготь тронул защелку и серебряная крышка раскрылась. Так и есть. Внутри было лицо Алики Гессинской, почти такое, как в минувшем видении, почти такое же, как сейчас, в мертвом грузовике под брезентом, смотрела на меня из медальона большими, внимательными глазами. Согласно воспоминаниям придворных, найденных мной в виртуальных файлах энциклопедии, эта женщина, немка, не слишком красивая по моим понятиям, являлась для последнего русского императора важнейшей частью существования, некой опорой, на которой покоился фундамент его благополучия и судьбы. Не знаю, что влекло царя к ней. Любовь вроде бы не могла, ведь они прожили в браке свыше 15 лет, ровно столько, сколько стукнуло медальону, и жгучая юношеская страсть, которая некогда, без сомнения, питала их чувства друг к другу, за это время основательно истоскалась. И все же эмоции, захватившие царя Николая в присутствии венценосной супруги, оставались вполне очевидны. Он воспринимал эту вполне обычную женщину невероятно страстно и горячо. Возможно, то действительно была любовь, возможно, привязанность или долг, дань традициям и морали. Я не вполне разбирался в подобных сильных переживаниях, но сила чувств, бурлящих в царе, оценивалась моим неопытным разумом без колебаний. При виде холодного тела, лежащего неподвижно передо мной и моими спутниками, сердце русского государя вдруг яростно затрепетало. Я с удивлением вспомнил мысли, что будоражили мою голову в первый день после знакомства с семьей. «Да чего же царица вызывающе холодна?» Эта фраза казалась единственным описанием тех эмоций, что она вызывала во мне в тот памятный день. Однако сейчас все выглядело по-другому. Алике Гессинская, она же русская государыня Александра Федоровна, как прежде казалось мне категорически немила. Мертвая, с бледной кожей, уже отливающей на руках и лице отвратительной голубизной, Алике в своем посмертии казалось полным олицетворением самой себя, сухой, холодной, высокомерной. Как и при жизни в общении с двором и сановниками, с суровым выражением на лице, она не могла вызывать во мне теплых чувств. Но Николай, знавший Алису лучше и ближе любых царедворцев свиты, пожалуй, вообще единственный из окружающих царицу людей, действительно знавший ее, осознавал, что это лишь внешняя холодность. Страстная женщина, безрассудно бросившая родину ради любимого человека, чуткая жена и самоотверженная мать, Алиса Гессинская оставалась преданной своему мужу и государю до последнего вздоха, там, в реальной истории. С усилием подавив эмоции носителя, я проглотил застрявший в горле комок и еще раз обежал Алике взглядом. Пугающая смертельно спокойная женщина, лежащие рядом с ней четыре юных мертвых девицы с маленьким бездыханным мальчиком, в такой же, как у царя атаманской черкеске, не являлись моей настоящей семьей. Мне удалось пообщаться с ними лишь раз, на первом и единственном царском обеде в Зимнем дворце. С Алисой мы обменялись тогда парой слов, а с цесаревнами того меньше. И все же вид изуродованных трупов этих людей задевал во мне странные струны, вибрация которых отдавала глухими басами в самых темных глубинах души. Их убивали страшно. В начале 20 века еще не было видеокамер, чтобы запечатлеть процедуру безумной казни, но общий вид комнаты, положение трупов, вмятины от пуль на стене, брызги и лужи крови, разломанная мебель, одежда, отпечатки, следы от сапог давали огромный простор для анализа и фантазий. То, что я видел перед собой, Каин назвал жертвоприношением. «Небольшое кровавое воздаяние окажется вам вполне кстати», — так говорил он мне перед отбытием в Могилев. «Не знаю, чего именно хотел добиться убийством семьи проклятый хронокорректор, но сам факт сакрального действа я только что осознал, во всем его страшном облике, с зубастым, звериным оскалом. Ужасным было другое, эту истину я осознал не один. В тот же миг я почувствовал, будто кто-то взглянул мне через плечо». Присутствие двух человек в одной голове описать невозможно, некая сила возникла из ниоткуда и вдруг ударила меня, изнутри. При виде самых дорогих во всем мире существ бешеные эмоции захватили не только меня, но и носителя моей матрицы. Тело царя Николая вдруг удивительно напряглось, будто бы в страшной судороге, и внезапно меня словно смяло стальным катком, сдавило со всех сторон. Открытый мне вид оставался прежним, я смотрел сквозь глаза Николая, дышал его легкими, слышал его ушами, но многое изменилось. Перепрыгнув через борт, не сознавая себя, не помня, не понимая, тело мое рухнуло к мертвецам. Ноги шагнули сами, и руки, словно живые, коснулись изуродованных смертью лиц. Впав в ступор от удивления, я некоторое время пассивно наблюдал за происходящим. Николай целовал жену и детей, совершая все это независимо от меня. Сраженный ужасным горем, царь просто вытолкнул меня из своего мозга, загнал в самый угол сознания, отбросив как назойливого щенка. От страха мой разум вскипел. Решив вернуть захваченные пространства, я попытался расшириться, вырасти, заставляя руки и ноги реципиента подчиниться моему настойчивому контролю. Не получилось. Николай даже не сопротивлялся, он просто не обращал на меня внимания, настолько несоразмерны в этот момент были наши возможности. Обняв цесаревича, муж и отец склонился над трупами, прижимая к груди вихрастую отроческую головку мертвого сына. Слезы брызнули из царских глаз, и рычание, дикое и первобытно утробное, вырвалось из уст государя. От этого невероятного напряжения меня снова словно бы отключило. Несколько долгих мгновений я не мог понять, что именно происходит. Разум оставался спокоен и чист, но тело сотрясали конвульсии, сердце стучало, долбило, едва не ломая грудь. Я попытался выпрямить спину, подняться, но ничего не смог сделать, и вдруг все исчезло. Мягким, но могучим потоком сознание мое рухнуло вниз, словно вымываемое водою. Я перестал ощущать свое тело, вид заслонила тьма. Более страшных чувств, ей-богу, я не испытывал никогда. Энциклопедию я помнил едва ли не наизусть и знал отлично, что Николай всегда являлся примером категорически негневливого человека. Царь спокойно выслушивал сообщения об изменах и бунтах, терпел унижение от собственных сановников, сносил выпады поливающие его грязью прессы, слушал доклады о предательских действиях социалистов и демократов, не обращал внимания на лицемерие родственников и близких. Почти за четверть века его правления стали известны только два случая проявления высочайшей особой русского императора ярости или гнева, когда германский шпион, уже после ареста царя Николая в реальной истории, пробравшись в Тобольск, предложил помощь в освобождении в обмен на сепаратный мир с Германией, и второй, когда царю доложили о Брестском пакте, подписанном большевистским правительством. В первом случае, по словам очевидцев, еле сдерживая себя, государь отказался, ледяным тоном заявив, что скорее отрежет себе руку, чем отдаст пять русской земли. Во втором, впал в отчаяние и бешенство, он просто не находил в себе слов. Сейчас передо мной разворачивалось нечто подобное. Тишайший монарх впал в безумие, его крутило от истинно царского гнева и истинно царской ненависти, ко мне, к существу, которое он не видел, но присутствие которого подсознательно ощущал. Царь Николай никогда не испытывал ко мне злобы или вражды, однако чувство отчаяния при виде мертвой семьи заставило обрушиться на препятствие, мешавшие стать самим собой в этот ужасный для него миг, то есть на меня. Вероятно, первый раз в жизни Николай рвался к цели с такой фантастической мощью. Происходящее невозможно было описать. Меня буквально вытолкнуло из тела носителя. Как только это случилось, добившийся своей цели и словно освобожденный от тяжких оков Николай почти мгновенно вдруг стих и опал. Порыв ярости, освободивший мое сознание, ушел в никуда, оставив внутри лишь его самого. Бледными, ледяными руками царь обнял мертвую жену и зарыдал. Бешенства не было больше в этом маленьком, только что сломанном судьбой человеке. Осталось чувство ужасной потери и адской, невосполнимой ничем вины. Но чудовищное могущество, освобожденное этим тщедушным, презираемым современниками существом, презираемым, как ни смешно, как раз за слабость, витало вокруг меня, махая черными крыльями. Говорят, в минуты ярости или смертельной угрозы близким человек способен выломать люк горящего танка или поднять рухнувшую бетонную плиту весом в десятки тонн. Нечто подобное только что и произошло. Тьма исчезла. Удивленно я осмотрелся вокруг. Точка, из которой мой разум мог лицезреть окружающее, находилась в воздухе за бортом грузового автомобиля, отдельно от царя Николая. Псалом 11. «Се, гряду скоро». И возмездие мое скоро, Откровение Иоанна Богослова, 22:12. С неописуемым удивлением я еще раз медленно огляделся. Внутри грузовика, примерно в двух шагах от меня, трясло плечами мое бывшее тело-носитель. Внизу, как бы чуть ниже меня, Келлер и боец охраны застыли каменными изваяниями. Я вспомнил, что за минуту до этого возле машины находились четверо человек. Царь Николай, Келлер, солдат сопровождения и Ваиков. Опустив взгляд, я увидел сапоги, стоящие на подножке автомобиля, гвардейский мундир, пояс с кобурой огромного маузера и руки в перчатках, впившиеся в дощатый борт. Ваейков, отвернувшись от плачущего Николая, почти не отдавая себе отчет, я спрыгнул с подножки на землю. Перемены показались мне потрясающими. С одной стороны, оказавшись в голове Ваейкова, я стал выше ростом, и ракурс, с которого теперь приходилось наблюдать за окружающим миром, существенно изменился, всего на несколько сантиметров, но казалось, словно я передвигаюсь на каблуках или поднялся на цыпочки. Плохое зрение Ваейкова также дало себя знать. Глаза у адъютанта оставались прежними, очки его, такими же сильными, однако привычка видеть мир глазами царя Николая, обладателя почти абсолютного зрения, вносила в картинку существенные коррективы. Окружающее напоминало взгляд через мутное стекло, линии вокруг чуть размылись, предметы выглядели нечетко. Впрочем, дело привычки, подумал я. Сказать, что обмен телами произвел на меня сильное впечатление, значит не сказать ничего. Я осматривал себя, оглядывался вокруг, но сознание по большому счету пребывало в шоке, ведь я впервые мог наблюдать процесс перемещения разума в новое тело. Прецедент с поселением в мозге самого Николая II произошел в бессознательном состоянии, и сравнивать тогда мне было ни с чем. Между тем в процессе реинкарнации, если совершившееся только что было возможно назвать этим словом, отмечалось множество невероятных моментов. Прежде всего я хорошо запомнил сам факт переноса. Он осуществлялся не мгновенно, как можно было подумать, но вполне последовательно, со смещением точки моего зрения в пространстве по горизонтали и вертикали. Я отчетливо помнил, что на 2-3 секунды, пока я перелетал из царя в Ваейкова, мир смещался вокруг меня. Все это означало, что нечто, составляющее основу матрицы моего разума, является не порождением мозга царя или его адъютанта, не проекцией, а вполне независимым образованием, вероятно, энергетическим, способным некоторое время пребывать отдельно от человеческого носителя. Кроме осознания независимости, меня поразило также сохранение моей виртуальной папки. В данный момент виртуальная энциклопедия по-прежнему висела рядом со мной в правом верхнем углу относительно лица Ваейкова. В то же время я помнил, что в процессе полета разума эта папка смещалась куда-то в центр, ближе к месту, с которым ассоциировалось мое свободное «я», то есть к точке моего зрения, ибо зрение в тот момент являлось круговым, вернее, если можно так выразиться, шаросторонним. И права лево относительно лица для меня в тот момент просто не существовало. Рука Ваейкова потерла мой новый лоб и ощутила, что, несмотря на холодный воздух, кожа покрылась потом. Выводы из перемещения следовало сделать простые. Моя матрица, вероятно, являлась независимой сущностью. А значит, вполне возможно, я мог менять тела независимо от его величества Каина. Внимательно изучив окружающее, я заметил еще одну странность. Ранее я мог лишь переворачивать страницы энциклопедии двумя виртуальными лапками, похожими на стилизованные человеческие ручки, мог с их помощью сместить иконку в плоскости поля зрения влево или вправо, вверх или вниз, но не мог удалить ее от себя, хотя несколько раз чисто машинально пробовал это сделать. Сейчас снова, повинуясь какому-то неожиданному наитию, я потянул иконку энциклопедии вдаль, и оказалось, что ограничения исчезли. Дернув папку, я оттащил ее от себя на несколько метров и поднял вверх, совместив с телом рыдающего Николая. Произошедшему далее я даже не смог удивиться, слишком много бурных эмоций прошло через меня в этот день. Перед глазами всплыли красные буквы, мигающие, словно предупреждение. Виртуальный сервер находится на границе индивидуального пола реципиента номер один, Романов Ник, Алдродна 1917-2802-РХ, Гринвич, 03-15. Желаете произвести повторную инициацию реципиента? Да нет, разумеется, я нажал «Да». Возвращение обратно в тело царя прошло аналогично смещению в Ваейкова, только без ярости Николая. Минуло пара мгновений кругового зрения, смещение папки к центру меня, короткий полет над кузовом грузовика и взгляд на окружающие через привычные уже глаза русского императора. Внизу за бортом послышался шум, это в обмороке упал Ваейков. Келлер и солдат охранения склонились над ним. Министр Фредерикс всегда после визита Каина погружался в беспамятство, вспомнил я. Очевидно, то был обычный эффект от освобождения реципиента. Царь Николай находился в глубоком стрессе, а потому, вероятно, избежал потери сознания после ухода меня. Еще бы, ведь он сам меня вытолкнул. Я посмотрел на руки несколько раз, будто проверяя, сжал и разжал кулаки. В теле царя я вдруг почувствовал себя комфортней, чем внутри Ваейкова, вероятно, в силу привычки, сложившейся у меня почти за месяц пребывания в новом мире. Далее, все еще не понимая, что именно делаю и зачем, я огромным усилием воли оторвал царя от мертвых жены и детей, заставил его подняться, с трудом унял в ногах дрожь, вытер со рта слюну, из глаз, слезы. Ни о каком сопротивлении со стороны реципиента сейчас не могла идти речь. Окончательно сломленный потрясением и тем гигантским эмоциональным усилием, которое понадобилось, чтобы вышвырнуть меня из своего разума, Николай почти стерся. Мышление его представлялось сейчас сумбурным, почти лишенным мыслей потоком, нежели суждением человеческого существа. В каком-то смысле Николай после убийства жены погрузился в некое аморфное, полубезумное состояние, предоставив тело в полное распоряжение возвратившегося захватчика. У меня не имелось к этому возражений, за минувшее время царское тело стало для меня привычным настолько, что я не испытывал ни малейшего желания менять его на иное. Дело тут состояло не в тщеславии и не в возможностях оболочки императора. Просто у меня имелись дела, порученные Каином, и выполнить их гораздо проще, находясь в теле монарха, нежели в любом из его подданных. Кроме того, только что возник некий личный вопрос, касающийся больше царя Николая, нежели хронокорректора Каина. Начать действовать я решил именно с личного. Для вендетты средства и план есть явления второстепенные, так же как армия или оружие на войне. Главное – определиться с противником, знать его желания и мотивы. Психология – вот краеугольный камень любых противостояний. Так грызутся за молоковшивой суки слепые щенки, так сходятся в схватке на истребление гигантские нации и народы. Противника нужно знать, нащупать, увидеть. И сейчас я должен был это сделать. В течение долгого времени мой спаситель и бог являлся моим абсолютным хозяином. Он контролировал мою жизнь, и случай с перемещением матрицы в тело царского адъютанта по факту ничего не менял. Я не знал, кем является Каин, не знал, как совершаются прыжки сквозь время, не знал пределов его могущества, не знал вообще ничего. Я по-прежнему оставался рабом, он – полновластным хозяином. С учетом того, что Каин стал совершать убийства невинных, подобная ситуация не могла меня удовлетворить. Не имея понятия, как вызвать своего повелителя на свидание тет-а-тет, я лишь лелеял некоторые догадки. По крайней мере, один способ в наличии был, как минимум, так мне казалось. Оставив Келлера с телами семьи и беспамятным Ваейковым, Я спрыгнул с борта грузовика и спокойно, размеренными шагами проследовал обратно в корпус Александровского дворца. Слезы высохли, и эмоции Николая не отражались более на моем пожелтевшем от ненависти лице. Неспешно достав наган из поясной кобуры, тот самый сожравший жизни одного генерала и трех предателей депутатов на засыпанной грязным снегом далекой станции дно, я тщательно осмотрел свое преданное оружие и крутанул полный патронов барабан. Взвел курок, глянул глазом в темный зев дула. Всегда, когда смотришь в срез пистолетного ствола, держа указательный палец на кончике спускового крючка при взведенном курке, испытываешь весьма оригинальные ощущения. Не страх, вовсе нет. Я бы назвал это дыханием пистолета. Когда смотришь так, остро чувствуешь, что оружие живое, оно смотрит тебе в лицо, и из беззубого зева потягивает на ресницы липучим ледяным ветерком. Держа револьвер в руке, я отмахнулся от конвоиров охраны, поднялся по ступеням и вошел в комнату великих княжон, в которой во время осмотра заметил зеркало и диван. Внутри закрыл дверь, взял подушку с дивана, поставил стул рядом с высоким трильяжем и уселся напротив зеркала. Каин обязан за мной наблюдать, не так ли? Иначе откуда он знает о том, что я вытворяю? Если у него тут миссия, а я часть его плана, то присматривать за мной он обязан. Вопрос лишь, как? Следить за мной постоянно для Каина невозможно, ибо с таким же успехом он мог залезть в царскую голову сам. Раз нужен помощник, то значит, мой наниматель, пока я маюсь с бунтовщиками, занят чем-то другим. Допустим, он время от времени находится в ком-то из моих близких. Фридрикс, Келлер, Нахичеванский, возможно, но ни один из них не находится со мною всегда. Кроме того, для Каина просто нелогично сидеть в теле одного из моих спутников постоянно, по той же причине, что и следить за мной беспрерывно, из-за наличия прочих дел. Других помощников у него быть не может, по крайней мере теоретически. Он сам говорил, что некий из покрывшейся льдами Европы является единственным, кого он смог оживить в прошлой версии времени. Если Каин прячется в теле, допустим, Фридрикса или Келлера, это стало бы заметно. На срок пребывания седока реципиент теряет память, а я бы обязательно заметил подобное в спутниках. И что остается? Некий датчик, и только датчик. Все еще не решаясь, я водрузил растопыренную ладонь на стол. Вероятно, встроенный внутрь меня детектор не является механизмом или материальным приспособлением. Наверняка это нечто, такое же виртуальное, как энциклопедия или лапки-манипуляторы. Если возможность личного наблюдения исключена, то следить за мной должна техника или программа. На что можно настроить такую программу, как и любую сигнализацию, на внешние раздражители, на детектор усиленного сердцебиения, на боль, на особые импульсы мозга. Накрыв руку подушкой с дивана, я нащупал стволом револьвера выпирающую кость на последней фаланге мизинца и нажал на спуск. Когда выстрел грянул, указательный палец правой с трудом отлип от курка пистолета. Кончик мизинца левой, сочась чем-то мокрым, отскочил под подушкой на несколько сантиметров в сторону от руки. Прошив тумбу, подушку, руку, пуля зарылась в паркет. Алая жидкость обильно закапала через образовавшиеся отверстия, пачкая брызгами носики сапог и армейское галифе. Еле сдерживаясь, чтобы не заорать, я с огромным трудом аккуратно отложил наган в сторону, к зеркалу, медленной, дрожащей рукой. За окном по-прежнему щебетали, радуясь весне, птицы, и к двери моей комнаты не спешили шаги конвойных. Все было сделано тихо, настолько бесшумно, насколько вообще возможно отстрелить себе палец из револьвера. Кусая губы, отшвырнув окровавленную подушку, сыгравшую роль глушителя, я воздел изуродованную руку перед лицом и уставился в зеркальный трильяж. Несколько долгих мгновений ни черта не происходило. Посеревшая рожа Николая II в темном отражении, сочащаяся кровью рука, вот и все, что я видел перед собой. Я уже стал сомневаться в верности своих выводов, когда наконец серые губы мои криво зашевелились. «Умный малыш Шаша», — прохрипело мое отражение. «Логика, твою мать!» Все еще содрогаясь от накатывающей спазмами боли, прошептал я теми же губами, что и мой враг. Мы общались, используя одно тело. Каин брал под контроль Николая, произносил одну фразу, затем возвращал контроль мне. Я отвечал, и все заново повторялось. Мы говорили одним ртом на двух и слышали речь друг друга общей парой ушей. Я не знал только одного, чувствует ли сейчас Каин ту непереносимую боль, что терзало мне кисть. И все же это не было бредом или галлюцинацией. Более напряженного диалога у меня не было никогда. «Значит, все это время вы сидите в моей голове, морщись», — произнес я. «Голова не ваша». Искаженный рот в зеркале растянулся в ужасной ухмылке. «И при чем тут материальный носитель? Метка прилеплена к вашей виртуальной матрице, Ники. В случае кризиса, угрозы жизни или провала она информирует меня, и я приду». «Значит, метка», — мысленно повторил я. «Ну что же, верно, на мне стоит датчик». Однако задан не главный вопрос. «Зачем это сделано, Каин?» Я спросил в лоб. «Мой контроль. Я спрашиваю про семью». За моим криком воздух наполнился тишиной. Затем, спустя пару мгновений, отражение улыбнулось. «Как ни в чем не бывало», — хронокорректор ответил спокойно и чуть презрительно. «Признаюсь, Ники, ваш вопрос меня удивляет. Я говорил, нам требуется жертвоприношение. Для окончания революции нужно сплотить народ вокруг трона. Что еще может сплотить русских вокруг тебя, как неразделенные с тобой гнев и боль? Николай потерял семью, невинных девочек, наследника и жену. Виноваты революционеры. Поверь, либералов, марксистов, социалистов сейчас будут рвать на куски по всей бескрайней России. После такого, к тебе присоединится православная церковь, до этого отказывавшая царю в поддержке. Полагаю, что даже в лагере наших лживых союзников проснется чувство стыда за то, что они так бессовестно потакали русским заговорщикам. Зверское убийство семьи, поверь мне, однозначно пойдет всем на пользу, всему человечеству, всей хронокорректировке. Но это живые люди, прорычал я, почти обезумев от ненависти и боли, невинные, они ни при чем. Как можно было убить их так страшно и столь жестоко? Не ты ли сам говорил мне недавно, что следует проливать кровь малую, дабы избегнуть большой? Минимальное воздействие, верно, вот это и есть наш метод. На сломе времен, в конце Великой войны, по Европе шатается призрак, отражение рассмеялось, призрак революции, Ники. Нам мало удержать власть в России, нам нужно сломить идею. Иного способа привить ненависть к либерализму и большевизму, к демократам и к революции, кроме убийства семьи, я не вижу. И ты напрасно столь взволнован. Совершенные салики, дочерьми и наследникам, почти идеальный ход. Кроме патриотического подъема и ненависти к оппозиции, мы убиваем множество зайцев одновременно. Жены немки более нет у царя, и людям ни за что обвинять его в пангерманизме. Нет и наследника, значит, страна должна сплотиться вокруг единственного легитимного символа, лично тебя. А кроме того, зачем нужны тебе чужие жена и семья? Ведь с ними ты почти не знаком. Найди себе молодую фрейлину, а лучше двух или трех. Николай еще достаточно молод, и если корректировка удастся, я обещаю, оставлю тебя на троне, повеселишься. При последних словах отражение гадко осклабилось, а я, дернув кистью, не целясь и даже не думая, выстрелил из нагана. Осколки стекла осыпались вниз, но я не опускал оружие. Пальцы ног от кусочков зеркала спасли армейские сапоги, но лицо, посеченное мелкими стеклянными иглами, покрылось каплями крови. Я всадил в отражение весь барабан револьвера и продолжал еще щелкать, когда патронов уже не осталось. Палил я не целясь, однако чувствовал, пули легли в лицо, в центр лба, в раскрытый безумный рот, в глаза. Слишком уж хорошо я знал эти знакомые всему миру черты. Черты царя, мои и хронокорректора по имени Каин. Выбив замок, охрана ввалилась в дверь. Устало я махнул им рукой. Поймут, все видели груз в машинах. Через мгновение смущенные бойцы исчезли, и я вновь остался в комнате один, сам с собою наедине. «Что только что произошло?» – спросил себя я. Символический выстрел в собственное отражение, и только, выстрелив в зеркало, я выстрелил в Каина, прервав наш разговор. В наказание меня вполне могли уничтожить, стереть матрицу из головы царя Николая. Но мне было наплевать. Вопрос сейчас состоял лишь в одном. Докладывает ли программа детектор Каина о перемещении моей матрицы между телами? Заметил ли Каин, что именно произошло с Николаем после обнаружения им трупов в грузовике? Ответить точно было невозможно, ведь я понятия не имел об устройстве сигнализации. То, что Каин ничего не сказал по поводу прыжка в Воейково, не значило ничего. Как бы там ни было, после некоторых размышлений я пришел к единственному достойному человека выводу. Над миром многоголовым чудовищем по-прежнему гремела великая бойня, и миллионы человеческих жизней, русских, немецких, французских, сгорали на ней каждый день, как в огнедышащей топке парового локомотива. Еще одна жизнь, моя, на фоне чудовищного, апокалиптического истребления человеков не значила ничего. Все смертны, и если Каин придет за моей душой, я не стану молить о пощаде. Важнейшим было другое. Как бы ни развернулись события в будущем, как бы ни сложилась собственная судьба, я, Ники, помощник хронокорректора, обязан покончить с этой войной. Псалом 12. Он не был великим полководцем и великим монархом, но был верным, простым человеком, опиравшимся в своей жизни на веру в Бога. Уинстон Черчилль для Николая II. Говорят, тайские танцовщицы перед выходом облачаются в роскошные платья, из которых достаточно вытащить одну нить, чтобы они рассыпались на пол кусками воздушного шелка. Государства Великой Войны напоминали мне сейчас нечто подобное по своей конструкции. Историки утверждают, что одна личность ничтожна с точки зрения глобальной истории и слишком мала, чтобы заставить меняться гигантское человечество. Однако никто не оспорит другое. Платье тайской танцовщицы рассыпается, если выдернуть одну нить. Влияет ли ничтожность единственной нити на процесс такого распада? По возможности трезво рассмотрев ситуацию на фронтах, я признался себе, что не вижу вариантов для ускорения развязки. Великую войну невозможно было прекратить быстро. Положение центральных держав оставалось критическим, однако инерция больших образований, которыми являются крупные государства, удерживала их от развала. Запас прочности, накапливаемый Пруссией и Австрией веками, как в смысле военной мощи, так и в смысле моральной устойчивости этих старинных монархий, мог позволить им продержаться как минимум до конца года. Позволить же себе столь долгий срок я был просто не в состоянии. В любое мгновение в меня мог ударить Каин, но главное, несмотря на подавление мятежа, Россия по-прежнему находилась над пропастью революции, истощенная по многим параметрам не менее, чем ее грозные противники. Если бы у меня было время, то даже не имея инженерных схем и конструкций, ориентируясь исключительно на общие представления человека будущего о войнах, я мог бы полностью преобразить российскую армию, сделав военную силу империи недосягаемой и непревзойденной. Я совершенно не разбирался в военной тактике или стратегии, зато отлично знал, что в следующей мировой войне для прорыва фронтов командующим понадобятся танки. Это простейший факт. Более того, как всякий гражданский обыватель, присутствовавший в свое время на парадах и разглядывавший экспонаты в музеях, я знал конфигурацию так называемого основного военного танка, призванного стать в будущем главной опорой наземных армий и ударной силой главнокомандующих. Одно только это, знание внешнего вида танка из будущего, могло облегчить работу здешних танкостроителей, заведомо исключив из числа заданий на проектирование нелепые варианты вроде бронепоездов на гусеницах, как английский Большой Вилли, французский Сен-Шамон или же знаменитый русский Царь-танк. Этот гигантский, впоследствии легендарный российский мастодонт, например, походил на привычный танк весьма отдаленно, до конца истории человечества считался самым крупным танком в мире и достигал 9 метров в холке. Вооружение Царь-танка, такое название машине дал его создатель капитан Лебеденко, состояло из нескольких орудий и пулеметов. Каждая из ходовых колес должен был вращать отдельный авиационный мотор «Майбах», который обычно ставили на цепелины. И хотя конструкцией «Царь-танка» занимались знаменитые инженеры, «Железный гигант» никогда не был использован в бою из-за категорической своей непригодности. Он был слишком велик, давление на грунт делало невозможным передвижение машины по передовым позициям, изрытым окопами и траншеями. Подобные «Царь-танку» неповоротливые сверхтяжелые монстры, над которыми долгие годы трудились целые заводы и лучшие умы, являлись ошибкой, классическим научно-техническим тупиком, предугадать который заранее не мог никто, кроме человека из будущего. Я мог избегать гигантских затрат стали, электричества, времени ученых, изобретателей и рабочих, лишь задав направление для развития конструкторской мысли. Это касалось не только танков, но всех областей военной индустрии. Я не был ученым и не разбирался в технике будущего, но я знал направление ее развития в общих чертах. Каждый пришелец из будущего в этом смысле является маленьким гением по определению, поскольку настоящее чудо решения, как правило, очень просты. Не являясь механиком, историком и даже просто эрудитом, я мог интуитивно, ориентируясь лишь на общие известные мне исторические факты, уловить, что является правильным, а что – бесполезным. Например, исследования в области ракетной техники, начнись они в самом начале века, сулили военным блистательные перспективы, а разработка сверхтяжелых артиллерийских установок, подобных Крупповскому Большому Густаву, напрасные траты времени и мозгов. Представьте, если бы в начале следующей мировой войны русские конструкторы взялись за строительство гигантских орудий, а немцы, напротив, решились тратить деньги на создание полевых реактивных установок, кто знает, насколько изменилась бы ситуация на фронтах. На советских солдат обрушились бы ракеты германских «Катюш», а на армию Гитлера – никчемные снаряды сверхпушки, делающие по одному выстрелу в час и выходящие из строя после нескольких залпов. Когда речь заходила об авиации, идеи прогрессорства охватывали меня еще больше. Давнишняя мечта человека – полеты на аппаратах тяжелее воздуха – осуществилась еще в самом начале века. Изначально полеты продолжались всего несколько минут, их дальность была крайне незначительна. В 1906 году француз Сантос-Дюман пролетел всего 200 метров, но уже к началу нового десятилетия полеты мсье Фармана и Луи Блерио через Ла-Манш заставили военные ведомства крупнейших стран Европы всерьез обратить внимание на авиацию. Во Франции уже в 1911 году были приняты на вооружение 200 аэропланов, в Германии в том же году – 30. Однако обратить-то внимание обратили, но большого практического эффекта это не дало.